1/2 куба дров поднять, 30 рублей. Носки 2 пары, 20 рублей 60 копеек. Оли за январь 200 рублей. Гребенка 5 рублей. Мясо 14 рублей 60 копеек. Долги Анне Владимировне до 10 января 50 рублей. Марии Агеевне 36 рублей отдать до 1 февраля. Я все слушал и слушал этот голос. Но, наконец, в дверь позвонили. Я был бы рад кому угодно, и потому открыл, ничего не спрашивая, и увидел на лестничной площадке огромную овчарку. Потом уже после овчарки увидел красивую девушку в меховой кухлянке с капюшоном. Она сказала: «Не бойся, дядя Гена, дик не кусается». И все дела. За овчаркой и девушкой я увидел на лестнице, ведущей на чердак, 6 кошек. Они сидели каждая на своей ступеньке и смотрели на меня зелеными глазами. Только одна отвернулась. «Кто вы? Что это значит?» — спросил я, тихо радуясь. «Я дочка Лехи», — сказала она. «Помните? Весной я послала вам глупое письмо, потому что вы мне приснились». «Конечно, конечно, очень рад. Конечно, я был очень рад. Я так мечтал о том, чтобы кто-нибудь пришел и заглушил голос, который я слышу, когда у меня пошаливают нервы. И вот пришла молодая прелестная женщина с огромной овчаркой». У Дика на ошейнике висел транзистор. Из транзистора раздавалась песня варяжского гостя. В пасти он держал сумочку. Морда Дика выражала покорное отвращение к транзистору, песне варяжского гостя и сумочке, из которой, наверное, пахло духами, хотя моя гостья была совершенно лишена светского лоска. «Пожалуйста, не закрывайте дверь», — сказала она. «Должны подойти еще несколько зверей. Ужасная метель, а они мерзнут». «Да-да, конечно. Это у вас фамильно, я все понимаю. Только, простите, я не бритый, вообще немножко не в форме. А я на полчасика», — сказала она и скинула шубку. «Очень приятно. Я думал, что пришел полоумный мальчик. Он разносит по ночам телеграммы», — сказал я и повесил ее шубку на вешалку. «И у меня вечно не оказывается для мальчонки мелких денег, а большие мне жалко. Он просит на макароны для больной бабушки. Врет, наверное». «Меня зовут Соня», — сказала она, спокойно проходя в комнату. «Вам нравится мое имя?» «Я люблю это имя. Еще с войны и мира». «Очень хорошо. Дик, положи сумочку на диван и сними транзистор. Мне надоела классическая музыка, дядя Гена». Дик сделал все, что она велела. За нами в комнату деликатно проскальзывали кошки. Они совсем не боялись собаки. А у Дика появилось на морде очень смешное выражение полнейшего отчаяния, как будто пес стоял надомутом и готовился броситься в него, чтобы утопиться. «Соня», — сказал я, — «в доме нет ни крошки колбасы, мяса, рыбы и ни капли молока. Что мы будем делать с этой оравой? Они сожрут нас, как сожрали когда-то подпоручика Ушвейка». «Это исключено, и все дела. Они совсем не такие голодные, как кажется. Они все притворы и попрошайки. Ну, брысь по углам». Кошки забрались во все углы и закоулки. Затаились. Неустроенностью жизни я обязан своей склонностью к литературному труду. Иначе что же сидит во мне и диктует нелепые поступки? Ну, кто же, например, вдруг повелел мне не выходить из дому, отключить телефон и тем более перестать с кем-нибудь встречаться? Мне надоели вялые коллеги-инженеры, которые мусолят избитые анекдоты и вечно валят на жен или начальников все свои неудачи. и я взял отпуск в середине зимы,